И снова говорю привет. Контакт 0. Белая кошка с голубыми глазами. Лучше тебе этого не делать. Вдруг строго предупредил меня незнакомец, когда я уже было собирался положить пачку шоколада себе в карман. Голос был тверд. Он даже не сомневался в правильности своих действий. Я стояла рядом с полкой, где были в ряд аккуратно разложены пачки шоколада. Как и та, что была у меня в руках. «Руки отпусти!» Сказала я, пытаясь вырвать запястье из его цепкого захвата, но, увы, безуспешно. Черты лица его были тонкими, можно даже сказать, немного женственными, да и ростом он был чуть-чуть ниже меня, однако он все равно был сильнее. «Отпущу, если прекратишь». «Что я и делаю? Тебя никоим образом не касается». «Но ведь это же преступление». Едкие слова уже были готовы сорваться с языка в ответ, но если подумать, не права все же была я, и поэтому, вздохнув силой воли, заставила себя остановиться. Оставив попытки вырваться, я просто уставилась на часы, висящие на стене. Минутная стрелка как раз достигла 12, и тут же часовая немного сдвинулась, остановившись аккурат под ней и создавая прямую, которая будто разделила круглый циферблат пополам. Часы показывали ровно 6 вечера, а это значило, что оставалось всего 5 часов до того, как история этого мира перепишется, стирая следы моих деяний. Поэтому неважно, получится ли у меня что-то украсть в этом магазине или нет, для меня это просто способ убить время. Я уже не буду снова пытаться. Хорошо. Только и сказала я, вернув шоколадку на место. Как и обещал, он отпустил мою руку. Видимо, схватил он меня слишком сильно, потому что запястье покраснело. Поглаживая горящее запястье другой рукой, я молча направилась к выходу, даже не взглянув на него. Я только вышла, как тут же налетел порыв холодного ветра, будто ударив меня по щекам. Вот только мне не было холодно. Скорее, больно. Больно. Больно. Как мантру стала шептать я, но никто так и не остановился, будто издевка. Все вокруг выглядели такими счастливыми, проходят, как мимо невидимки. Солнце уже зашло за горизонт, и город просто тонул в огнях, фонарей и различных вывесок. Стоило абстрагироваться от внешнего мира, и звук до этого окружающий меня сильно приглушился. Отчетливо было слышно лишь дыхание и звуки шагов. Да, у меня были ноги, и поэтому я шла, куда глаза глядят. Я дышала, а сердце ровно билось в груди. Я ведь существую здесь и сейчас. Я ведь все еще жива. Странно все это было. Вроде можно делать все, что душе угодно, не боясь последствий, но почему-то так тяжело на сердце. Я не испытывала какого-то страха перед неизвестным, и по-настоящему больно мне тоже не было. Вот только такое существование было аду подобно. Одиночество скапливалось день за днем, медленно, но верно убивало меня. «Стой!» Будто через толщу воды раздался чей-то голос, зовущий кого-то. Даже такой незначительной вещи я завидовала. Наверное, я уже просто устала от такой жизни. «Постой!» Опять послышался тот же голос, однако в этот раз он был все ближе и громче. «Ты меня вообще слышишь?» Я просто хотела уйти. Куда-нибудь от этой атмосферы абсолютного счастья, что переполняло город. Это жизнерадостная музыка, улыбающиеся лица, люди, зовущие друг друга. Все это было словно яд, отравляющий мое существование. «Да остановись ты уже! Я сколько тебя звать могу? Можно было хоть чуть-чуть медленнее идти!» Тут я почувствовала, как на плечо опустилась чья-то рука. От неожиданности я аж вскрикнула, а сердце было готово выпрыгнуть из груди. Сколько лет я уже не слышала свой удивленный голос. Я обернулась и тут же резко отошла назад, увеличивая расстояние между нами. Передо мной стоял никто иной, как недавний паренек из магазина. Он все еще пытался отдышаться, видимо, запыхался, пока гнался за мной. «Чего тебе?» «Да ничего, просто... держи, в общем», — сказал он мне небольшой пластиковый пакет. Я осторожно взяла его и заглянула внутрь. Там лежала та самая пачка шоколада. В голове пронеслась мысль о том, что он, вероятно, что-то задумал. «Оставь себе». Вернула я его. «Почему? Ты разве не ее хотела?» «Да не шоколада я хотела, а кое-что совершенно другое. Вот только я ему этого объяснить не смогу». «Ты ведь совершенно ничего обо мне не знаешь, так зачем сделал это? Знаешь, я терпеть не могу людей вроде тебя, которые всюду суют свой нос. Вот прям ненавижу!» Я почти сорвалась на крик, будто капризный ребенок. Дыхание мое было прерывистым, а холодный воздух больно обжигал легкие. Его жалость ко мне была противна. Мои резкие слова заставляли его потупиться. И все же, через некоторое время он поднял голову, уверенно смотря мне прямо в глаза. Рука его, так и держащая пакет, сжалась. «Все равно возьми, если, конечно, сладкое любишь». «Почему?» «Я понимаю тебя. Я ведь сам далеко не святой. Просто сегодня у меня было хорошее настроение, и я решил сделать незнакомому человеку подарок. Это ведь не запрещено». Осторожно спросил он, мягко улыбаясь. Эта улыбка, наверное, была его козырем. «К тому же сегодня ведь канун Рождества». «Странный ты», — только и сказала я, не найдя что ответить. Он быстро сунул мне в руку пакет и тут же пошел прочь. Я еще какое-то время стояла, смотря ему в спину. Звук его удаляющихся шагов эхом отдавался у меня в ушах. «Странный парень». Еще раз прошептала я. Я встретила его одним зимним днем, когда мне только-только исполнилось 15. Каждый вторник в 22:54 вечера, может, это и звучит как строка из рекламы какой-нибудь вечерней передачи, но именно в это время мир вокруг меня меняется, и я знаю об этом. И знаю лишь я. Все воспоминания об одной конкретной девушке стираются, и мир рождается заново. Так было не всегда, нет. Авария 8-летней давности что-то изменила в структуре мировоздания, и с тех пор все таким и остается. Но ведь авария отнюдь не редкость. Подумайте только, сколько новостей о происшествиях на дорогах мы видим по телевизору и слышим по радио каждый день. В Японии, где я живу, цифра приближается почти 500 000 в год, включая мелкие происшествия, примерно 4 000 из них – аварии с летальным исходом. Количество погибших также примерно одинаковое. Иначе говоря, это приблизительно 11 человек в день, или же один каждые 2 часа. Да уж, если смотреть на статистику, то аварии далеко не редкость. Вот только за этими бездушными цифрами скрываются настоящие, живые люди, которые потеряли свои жизни. Насколько больно и грустно им было, я испытала это на себе. Давайте поговорим о прошлом. Это не история об одном случае из тех 500 000 и о 3 погибших из 4 000. Нет, немного не так, наверное. Она об этой девушке, которая едва не стала одной из тех 4 000 и которая каким-то образом смогла избежать этой участи. Все произошло в день, когда маленькой девочке исполнилось 7 лет. Это должен был быть особенный день, ведь любимые родители обещали сводить ее в парк развлечений, куда она так хотела попасть. Этот день просто должен был пройти идеально. «Эй, мы уже приехали?» Мягкий голос матери разбудил уснувшую девочку в дороге. «Ну же, сестренка, просыпайся! Мы на месте!» Пытаясь подражать маминой манере речи, с сказала Уми, ее младшая сестра. Ага, доброе утро, Уми. Доброе, сестренка. Родители же, смотря на этих двоих, не могли сдержать свои счастливые улыбки. Эта сцена была просто настоящим олицетворением счастья в человеческом представлении. Ну что ж, пойдем уже. Мы сегодня с вами будем развлекаться целый день. Бодрым голосом сказал отец. Девочки тут же радостно выпрыгнули из машины. Стоило им выйти, как тут же открылся прекрасный обзор на замок, который они до этого видели только по телевизору. От этого вида захватывало дух, и девочки непроизвольно восторженно вздохнули. Иначе как словом «волшебство» описать происходящее не получалось. Повсюду горели огни и играла музыка. Как и сказал отец, они веселились без устали целый день. Покатались на куче аттракционов, поели много вкусной еды и даже парад посмотрели. Было очень весело. Это был лучший день рождения в ее жизни. Было уже 9 вечера, и настала пора возвращаться домой. Девочка держала в руках пакетики с сувенирами, а ее отец нес на спине уже уставшую от веселья Уми до машины. Хоть и в это время они обычно и ложились спать, но сегодня девочка совсем не чувствовала усталости, пребывая в возбуждении от всего происходящего. По дороге они с мамой заговорили о десерте, что ели днем. Отец попытался было вставить слово, но потерпел неудачу. В женский разговор мужчине вмешиваться нельзя. Девочка только в шутку фыркнула и надула губы, притворяясь недовольной таким вот вмешательством. Но долго не выдержала и рассмеялась. Следом за ней засмеялась мама. На губах спящей Уми тоже появилась улыбка. Однако эта идиллия была разрушена в один момент. Внезапно, будто ниоткуда, в глаза ударил яркий белый свет, ослепляя. Из-за него было непонятно, что произошло, просто послышались ужасающий лязг и стук, будто что-то сломалось и билось. Затем раздался звук взрыва. Крики родителей потонули в этой какофонии, и было не разобрать, что они пытались сказать, а после наступила тишина. Так любимые ею родители вместе встретили свой конец. Она не знала, сколько времени прошло в этой гробовой тишине. Было слышно только ее слабое дыхание, скрипом вырывающееся из пересохшего горла. Она нашла в себе силы открыть глаза, а затем медленно моргнула. Пелена дыма закрыла все вокруг, не давая возможности ничего разглядеть. Тут же пронеслась мысль, что нужно найти их, родителей и сестру, но тело не двигалось, будто это вовсе не ее тело было. Ведь до недавнего она так легко прыгала и бегала, развлекаясь в парке, а сейчас руки и ноги отказывались слушаться. Сколько сил бы она ни прикладывала, все напрасно. «Я хочу жить, не хочу, чтобы все закончилось так!» Ведь ей еще столько всего хотелось сделать. Она хотела хоть раз увидеть фейерверк на летнем фестивале. И были книги, которые она должна была прочитать. Ей хотелось поносить красивую одежду и сходить в парк развлечений. А еще ей хотелось влюбиться, чтобы, прям как в сказке, он был бы просто замечательный, ее будущий парень. И вот, сейчас у нее все это безжалостно отбирают. Как бы обидно и грустно ей не было, как бы отчаянно она ни звала, все бестолку. Ее крики никого не достигнуть. Смерть уже распахнула свои объятия, ожидая ее. «Не хочу», — прихрипела она не своим голосом. «Не хочу умирать».